Глава 14. «Просто позволь мне быть собой». Я убрала руку, поправляя волосы. «Доверие, помнишь?» «Помню, миссис Ринальди». Каждый раз, обращаясь ко мне по своей фамилии, он делал это с наслаждением. Мы прошли к железной двери, за которой располагалась крутая лестница вниз. Кристиан шёл первый, чтобы предотвратить мое падение, любезно предложив мне руку. Каблуки громко стучали, пока мы спускались в подвал. Помещение было обустроено под тир. Перед нами стоял стол, на котором лежало различное оружие. У стола стоял парень. Я не сразу его узнала, только когда он повернулся к нам лицом. «Все готово?» – спросил у него Кристиана. «Да, без нареканий, товар полностью соответствует». Темно-русые волосы, аккуратно уложенные гелем, голубые глаза, длинные светлые ресницы, губы в форме сердца и едва заметная ямка на подбородке, что придавало его внешности изюминку. Он был похож на ту самую куклу из детства. Парень Барби, Кен. В прошлый раз, когда мы встретились на парковке ночью, я не заметила всех тонкостей его внешности, но сейчас с полной уверенностью могла сказать, что молодой человек точно был популярен у женщин разных возрастов. Тот самый тип парня. Смазливый и коварный. Дон Жуан современного мира. Он бросил на меня короткий взгляд, дожидаясь приказов Кристиана. Подойдя ближе к столу, я взглянула на содержимое. Пистолеты, винтовки, пулеметы. Мои знания об оружии были минимальными. В большинстве случаев я бы не назвала правильно каждое, но отличать происхождение моделей могла. Взгляд упал на снайперскую винтовку Драгунова из России. «Хорошая игрушка. Вот только под подушку такую не спрячешь». Взяв ее в руки, я прицелилась. Оружие было достаточно тяжелым. Чтобы поднять его, потребовалось больше усилий, чем я ожидала. Я представляла, какой будет отдача от выстрела и каким шикарным окажется результат. В мире на вершине рейтинга лучших снайперских винтовок все еще оставались британцы, образец точности и смертоносной силы. Блондин, что стоял по правую руку от меня, напрягся, ожидая, что я могла наделать глупостей. «Расслабься, я не собиралась стрелять», сказала я, опуская оружие на место. «Попробуй этот». Кристиана протянул мне пистолет. Взяв его и прицелившись в мишень, я сделала два выстрела. Неплохо. Глок 17. Короткоствольное оружие, разработанное австрийской фирмой. Он прославился более чем в 30 странах. Глоки различных модификаций стояли на вооружении полиции и спецслужб, обладая легкостью, дальностью эффективного применения в 50 метров, возможностью стрелять под водой и высокой износоустойчивостью. «Хороший, но не самый лучший». Отдавая пистолет, я подошла ближе к Кристиану, просовывая руки под его пиджак. Не отрывая взгляда, я коснулась его напряженного живота через рубашку, отчего мужской пресс стал еще более твердым под моими ладонями. Медленно растягивая удовольствие и испытывая терпение, я склонила голову на бок, облизнув нижнюю губу, которая пересохла от желания. Желание касаться дольше этого мимолетного мгновения, играя с мужем. Руки нащупали пистолет, и я вытащила его из-под дорогой итальянской ткани. «Кажется, я пропустил что-то интересное». Одной из особенностей Антонио было умение неожиданно появляться и точно так же исчезать. Легкость и скрытность – хорошие навыки, но совсем ужасные для мужчины, если ими злоупотреблять. «Антонио, выбери любое оружие», – указывая на стол, сказал Кристиана. «В этой битве мне нет равных». Он оскалился без особого энтузиазма в глазах. Антонио лениво подошел к столу и взял первый попавшийся пистолет. «Поменьше болтай и стреляй». Он сделал 5 выстрелов. Между каждой пулей было ровно по 3 секунды. Быстро передвигая руку, мужчина целился по мишеням разной дальности. Из-за расстояния было сложно рассмотреть их, но в случае с Антонио можно было с уверенностью сказать, что он попал в яблочко. Как-то это не по-братски сомневаться. Ринальди не промахиваются. У тебя появился еще один достойный соперник. Кристиано посмотрел на меня, приглашая продемонстрировать навыки стрельбы. В моей руке все еще была Беретта 92, которую я вытащила из его кобуры. Говоря о лучшем, я имела в виду именно данную модель из семейства самозарядных пистолетов. Кристиано был итальянцем до мозга костей. Машины, оружие, вещи – все принадлежало итальянским компаниям. «Еще одна битва за день. Не переусердствуй, невестка!» Я бросила предупреждающий взгляд. Блондин заменил мишени новыми и вернулся к нам. Он уже видел мои навыки стрельбы раньше и теперь ожидал реакции боссов. Встав удобнее, я направила дуло пистолета, целясь в первую мишень. Сконцентрировавшись, вдохнула носом воздух. Я не была так же быстра, как Антонио, но стреляла четко и отработанно. Выстрел за выстрелом, мишень за мишенью. Закончив, я отошла. Мишени по тросу в ряд приблизились, представ перед нами, словно картины в галерее. 5 попаданий, и все точно в десятку. На моем лице появилась улыбка, и я посмотрела на Кристиана. «Не имеет значения вид оружия, если оно в руках у профессионала», — сказал он, подытожив. «Я был удивлен дважды», — положив руку на сердце, ответил Антонио. «Невестка, есть то, что ты не умеешь. Ах, точно, быть милой». Блондин, стоящий рядом, ухмыльнулся, освещая пространство прекрасной улыбкой. «Как тебя зовут?» – спросила я у парня. «Вито Морелло, миссис...» «Вителия», – прервав его на полуслове, ответила я. «Вито, у нас самый опасный тут», – хлопнул парня по плечу Антонио. «Он крадет сердца девственниц и продает их на черном рынке». Парень отпихнул Антонио, поправляя выбившуюся прядь волос и получая новый подзатыльник. «Мне нужно домой. Вечером мы договорились встретиться с Лиа», — повернувшись к Кристиано, обозначила я. «Хорошо. Вита будет сопровождать тебя». Он кивнул в сторону выхода. «Возьму этот». Взяв Глок 17 со стола, я направилась к выходу. «Чао, Антонио». Мы с Лиа сидели в мягких педикюрных креслах после сеанса расслабляющего массажа, на котором я бы уснула, если бы Лиа не разговаривала со мной. Эта девушка привела меня в свой любимый спа-центр в Йорквилле, еще один элитный район Торонто, переполненный люксовыми магазинами, ресторанами высокой кухни и дорогими отелями. Недалеко от спа находилась квартира Лиа, на которую, как она рассказала, девушка заработала за последние 1,5 года работы в суде. «Это был скорее вызов тебе, нежели гордость непринятия семейных денег. В нашем мире слишком все просто, нам не стоит беспокоиться о таких вещах, как квартира или машина». Отпив кофе из фарфоровой чашки, ответила девушка. «Если это проблема внешнего мира, то мы имеем ряд иных трудностей, с которыми не каждый сможет справиться. Первое, с чем человек сталкивается, когда есть деньги, это жадность окружающих. Становится сложно завести отношения или дружбу, потому что никто не замечает личность, все видят банк исполнения желаний. Второе, мафия шла рука об руку со смертью. Хоть времена и менялись, убийства служили печатью правосудия. В семьях не находилось места предателям и ошибкам. Мафия долгое время придерживалась традиций предков. Первое взросление девочек начиналось с менструации, и тогда любой, кто готов был связать себя узами брака с ее семьей, мог украсть желаемую девушку. Молодые девочки в возрасте 12-13 лет выходили замуж за взрослых мужчин. Демонстрация кровавых простыней являлась обязательным торжественным мероприятием. Если девушка оказывалась не девственницей, ее публично казнили на глазах всех родственников. Мальчиков заставляли воровать и убивать с 10 лет. Нежеланные женщины, обозленные на мужей. Жестокие мужчины, воспринимающие брак как выгодную сделку, приравнивающие женщин к собакам, которым позволено скулить по праву голоса хозяина. Вот цена за достаток, без права выбора на жизнь. «Как тебе удалось покорить самого желаемого мужчину Торонто?» Она повернулась ко мне, заиграв бровями. «Убила человека», — хотела ответить я, но слова застряли в горле. «Дело в том, что я вообще не собиралась его покорять», — честно призналась я, меняя ноги, на которых уже был нанесен первый слой темно-синего лака. «Это и сработало. Ты красивая, умная и недоступная девушка. Крис такое любит. Ему всегда требовался повод для сражения. Элена была слишком предсказуема, ужасно красивая, очень, но предсказуема, от слова «скучная». Если бы я не была сдержана в эмоциях, то, скорее всего, челюсть упала бы на колени от таких откровений Лиа. Ее честность и прямота вызывали шок, словно пощечина. «Моя сестра жутко ненавидит меня за это. Я увела любовь всей ее жизни». «Ви, ты на своем месте. Все случилось как должно. Пусть не сейчас, но ты будешь счастлива в этом браке». Она коснулась моей руки, и я натянула улыбку. «Что насчет тебя и Антонио?» Прищурилась я в надежде повысить уважение к младшему мужчине семьи Ринальди. «Он мое наказание за прошлые жизни», — отмахнулась девушка. Мои брови взлетели вверх. Я взяла чайник с чаем и долила остатки в чашку. Никаких дополнительных очков в свою пользу Антонио не получил. «Мне потребуется больше информации, если ты не против». «Мы в отношениях уже 5 лет. За это время многое было. Мы даже брали паузу, но...» Она замолчала. «Мы не смогли друг без друга». Антонио оказался непостоянным, что равно ненадежным партнером в отношениях. Его манера общения раздражала. Иногда это было забавно, но походило на эффект американских горок. Вначале казалось веселым, но потом начинало укачивать. «Я восхищаюсь твоим терпением. У Антонио чувство юмора подобно пыткам». Мастер закончил работу, и я смогла полностью вытянуть ноги. Классический однотонный маникюр и педикюр без стразов и рисунков всегда будет выглядеть хорошо. «Знаешь, мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны. Они заставляют тебя смеяться, а потом бац, и ты уже голая». Мы одновременно засмеялись, и я отпила из чашки уже остывший чай. У нас определенно разные вкусы на мужчин. Сегодня мы ужинали в стейк-хаусе. Мой организм соскучился по мясу. Приятная музыка, приглушенный свет с нависающими лампами, белые кожаные диваны, приближенные к барной стойке для любителей выпить и небольшие столы, выполненные из красного дерева. У барной стойки сидели мужчины в деловых костюмах, расслабляясь после продуктивного рабочего дня со стаканом виски. Официант принес наш заказ. Спенсер стейк для меня, или более популярное название – рибай в прожарке медиум. Лиа выбрала филе миньона. Его называли женским стейком из-за сочности и мягкости, но не из-за вкуса и аромата, какой предпочитали мужчины, к примеру, стейк Тибон. К мясу нам принесли бутылку полусладкого красного вина. Щеки быстро раскраснелись из-за крепости напитка. «Почему именно адвокат?» – спросила я. Лиа держала в руках бокал. «Семейная династия, но мне нравится защищать людей от закона». Она отпила из бокала. «У богатых людей много денег и еще больше неприятностей». Мафия никогда не чтила законы правительства. Вместо этого она писала свои и строила собственное государство, в котором наказание вместо решетки был спусковой курок. «В мире, как и в суде, больше всего проблем не из-за денег. Любовь – вот источник всех бед», – призналась Лиа. А ведь она была права, Любовь и деньги всегда шли параллельно друг другу. В обычном мире сложно найти взаимную любовь, а в мире богатых людей практически невозможно. Отдаваться кому-то полностью вообще было глупо. Нужно всегда оставаться независимым от чувств. Что прекрасно выходило у Кристиана. Контроль эмоций, включая холодный рассудительный анализ правильно принятых решений. Для меня всегда будет в приоритете только мудрая любовь. Когда без человека я буду счастлива, но вместе мы сотворим целые миры. Нельзя растворяться в мужчине, ставя его выше самой себя. Никогда. Ты. Всегда и до конца. Только ты. У Лиа зазвонил телефон. Она тут же ответила, нахмурив брови. Изящные тонкие длинные пальцы с французским маникюром обхватывали последнюю модель яблочной продукции, которая поработила весь мир. Легкая и улыбчивая Лиа превратилась в сурового и жестокого профессионала. Даже аура возле нашего столика сменилась с дружелюбной на ужасающую. В процессе разговора девушка покусывала нижнюю губу, а ее серо-голубые глаза были сосредоточены на свече, что горело на столе в качестве декора. «Я поняла. Какие еще есть варианты?» Она вздохнула, прикрывая глаза. «Проверьте еще раз все документы. Как только я доберусь до дома, наберу». Жизнь адвоката – быть всегда начеку. «Алда, мне казалось, что освободить его здесь будет гораздо проще. Словно кто-то специально перекрывает нам все законные пути». Она залпом опустошила бокал, явно рассерженная новостями. «Если перепробованы все законные варианты, значит, пора приступать к незаконным». «Кристиана давно бы нашел такой способ. Он уже все перепробовал». Откинувшись на спинку стула, Лиа продолжила думать. «Есть вариант, который он в упор отказывается замечать». Я налила вина в ее пустой бокал. Она озадаченно на меня посмотрела. «Неужели ты думаешь...» «Мэр Торонто, бизнесмен и политик, имеет степень бакалавра права в юридическом колледже». Мне было интересно узнать больше информации о семье Майкла, и тогда в голове зародился план, который в данный момент пришелся как нельзя кстати. «Это хороший план, но ты же знаешь, в каких отношениях наш мэр с Кристиана?» «Знаю, но он все еще хороший». Глаза Лиа загорелись от безумной идеи, которая могла привести нас к победе в кратчайшие сроки. Мы должны были попробовать вариант договора. Ндрангета так и поступала, сначала пытаясь договориться мирным путем. «Тогда попробуй поговорить об этом со своим мужем. Меня он слушать не станет. Посмотри его старые дела. Нельзя идти навстречу без туза в рукаве». Мы чокнулись бокалами. Домой я вернулась около 11 вечера. Кристиана находился в своем кабинете. Дверь была приоткрыта, поэтому, когда я шла по коридору, услышала голоса. Постучавшись, приоткрыла дверь, показываясь в проходе. Кристиана, облокотившись о стол, разговаривал с Антонио, который расположился на диване, держа в руках стакан виски. «Иногда мне кажется, что Антонио твой незаконно рожденный сын. Вы всегда вместе». «Привет, мамуля!» Антонио помахал рукой в знак приветствия. «Он – наше доверительное лицо», – сказал Кристиана, предлагая мне сесть. «Так что звони по любому вопросу, я проконсультирую тебя без записи». Он оскалился. «Боюсь, я решу все свои вопросы быстрее, чем ты возьмешь трубку», съязвила я и подошла к мужу. «Вы закончили? Я бы хотела с тобой поговорить». «Он закончил, и я тоже. Надеюсь, у вас будет жаркая ночь». Встав с места, Антонио отдал честь и вышел, закрывая за собой дверь. «О чем ты хотела поговорить?» Он посмотрел на меня, читая наперед. «Расскажи мне все, что ты знаешь про мэра. У меня есть вариант, как освободить твоего отца». Я присела на край дивана напротив. Кристиано напрягся, отображая еле заметную злость при упоминании главы города, но в ту же минуту погасил эмоции. «Нет, Вителия, ты не будешь ввязываться в мои дела. Только не ты». «Речь идет о твоем отце. Неужели тебе в удовольствие продлевать его дни в четырех стенах? Мне не совсем было понятно его поведение. Ведь наш брак изначально заключался с подтекстом скорейшего освобождения Ринальди-старшего, и теперь, когда мы были в шаге от цели, Кристиано менял планы». «Подвергать опасности тебя – разве выход?» Его тон был спокоен, но супруга определенно нервировал этот разговор. «Ты не сможешь уберечь меня от всех бед, что свалятся на голову. Пока тебе есть за что бороться, стоит забыть про гордость». Я встала и подошла к нему почти вплотную, заглядывая в карие глаза. Аромат духов соблазнительно манил, и в моей голове возникло любопытство. Каково это – оказаться в объятиях Кристиано Ринальди? «Даже если я тысячу раз скажу «нет», ты все равно это сделаешь». «Верно, но нельзя бывает только для тех, кто спрашивает». Он ухмыльнулся, склонив голову, и на моем лице появилась улыбка. Бессознательно, но я впервые так улыбалась ему. Мужская рука коснулась моей талии, притягивая ближе. Я задержала дыхание от близости его губ рядом с моими. Глаза Кристиано оказались напротив моих. Дыхание обжигало пухлые губы, которые приоткрылись в безмолвном молчании. Сексуальное напряжение нарастало. Я чувствовала, как муж боролся с желаниями, которые зародились и в моей голове. «Поцелуй». Моя рука легла на его плечо и медленно спустилась на грудь. Биение его сердца участилось. «Только из-за тебя оно так сильно бьется». Мои губы обожгло дыханием супруга вновь. В горле пересохло, но я не смогла отвести взгляда. Наклонив голову, коснулась уголка его губ в еле ощутимом поцелуе. Кристиано замер, а я слышала только биение своего сердца. «Хороший выбор».